Глава вторая. Событие третье. Через 20 лет вы будете более сожалеть о том, чего не сделали, чем о том, что вы сделали. Поэтому отбросьте сомнения. Уплывайте прочь от безопасной гавани. Поймайте попутный ветер своими парусами. Исследуйте, мечтайте, открывайте. Гораций Джексон Браун-младший. Петропавловский порт, это так на самом деле Петропавловск называется, это дыра. Фон Кох ходил по пристани в ожидании высокого начальства и плевался. Зря они сюда зашли, нечего тут делать. И время потеряют, и не дай бог с местными чего не поладят. Как отнесется русский гарнизон к четырем военным кораблям непонятного джунгарского ханства, неизвестно. А именно под красными флагами и гюйсами они сейчас стоят в бухте. На берег пока команды он не отпустил. Корабли остановились в паре кабельтовых от берега в Авачинской бухте, а его и капитана второго ранга фон Штольца сюда на вельботе доставили. Конечно, у них есть свои шлюпки и на Марии, и на Авроре, но узкая восьмивесельная лодка с китобоя гораздо быстрее. Вельбот от английского «вельбот» – китовая лодка. «Ты же был тут, Генрих Фридрихович?» Капитан второго ранга фон Штольц согласно кивнул и помассировал культю левой руки. Ударила пристань, вылезая. Волна приличная, тяжело с одной рукой. «Был мичманом еще, когда в кругосветном походе участвовал. Вырос город. И смотри, вон там строят укрепления и на сигнальном мысу, и на Петропавловской кошке. От устаревшего кошка песчаная коса». Развернулся Василий Степанович Завойко. «Генерал-майора по адмиралтейству, Розенберг говорит, в начале лета ему дали, а ведь вместе начинали. И губернатор Камчатки. И не признает должно, высоко взлетел». Признал и даже обниматься полез. Подлетел на пролетке, лужи разбрызгивая. «Генрих Фридрихович, а мне сказали, марокканские пираты в бухту зашли. Что за маскарад такой? Эскадра целая. Ничего о вас не слыхал?» Высокий, худой, даже тощий, немолодой уже губернатор Камчатки еще раз облапил фон Штольца и повернулся к Владимиру Федоровичу. «Это капитан-лейтенант фон Штольц. Он руководит нашей экспедицией», — представил Коха, не переставая улыбаться, капитан второго ранга. Они обменялись рукопожатием и потом, отстранившись, Завойко махнул рукой настоящие в бухте корабли. «Так объясните мне, господин капитан-лейтенант, что это за маскарад? Почему на русских кораблях марокканские флаги?» «Хм...» — фон Кох замялся. Ему чуть погодя неумело пришел на помощь Генрих Фридрихович. «Мы, Василий Степанович, не русские». «Ха-ха-ха, да, а то мне, дураку, не ясно, что фон Штольц и фон Кох не совсем русские фамилии. Или вы поменяли их?» Продолжая неуверенно смеяться, развел руками Завойко. «Нет, вот тут какая история, Василий Степанович. Это корабли не Российской империи, а Великого ханства Джунгария». «Великого ханства Джунгария? Если мне память не изменяет, то это где-то в Китае? Вы цинцев представляете?» «Василий Степанович, это долгий разговор», — поежился на пронизывающем осеннем ветру капитан второго ранга. «Ага, на самом деле. Залезайте в пролетку, чай втроем уместимся. Как раз к ужину подоспеем. У меня Артамон, повар мой, обещал сегодня знатное растягая спроворить и пунш с клюковкой наварить. Залезайте, под водочку мне расскажете, да под растягая, что за чудеса в мире творятся. Одичал тут на краю света». «Так мы сами больше года назад из дома вышли». Чуть проредут колени, проговорился фон Штольц. «Залезайте, вон и дождь собирается, в тепле все расскажете», — приобнял фон Штольца за плечо губернатор Камчатки, увлекая к пролетке. Петропавловск и изнутри производил странное впечатление. Казармы деревянные, склады везде, пара каменных домов и куча землянок. При этом видно было, что город строится, но как-то не быстро и не умело. Огромная разница между покинутым 20 дней назад Новоархангельском и тем, что увидели здесь. Город подковой вытянулся вдоль бухты, и только две небольшие улицы, да нет, улочки, пытались из этого полукруга выбиться. «Это Вознесенский проспект», — когда на одну такую улочку свернули, пояснил губернатор. «Но чего, ширина для проспекта подходящая, метров под 50. И это больше всего напоминало пашню. Да все что угодно, но только не проспект. Только вспахали, чтобы рожь озимую сеять, а чтобы хоть как-то пройти можно было, с одной стороны бросили криво и косо деревянные мостки. Их уже тоже наполовину грязью затянуло. И ведь даже народ по тротуару этому ходил. Магазин попался по пути, парикмахерская. Дама с мальчиком и матросом прошла в дом с мезонином. Пролетка, в которую втроем еле влезли, развила в этой грязи колоссальную скорость в одну версту в час. Та дама с мальчиком, двигаясь пешком по доскам, их легко обогнали. Был бы тут Сашка вместо фон Коха, он бы сказал, что это не Рио-де-Жанейро. Но фон Кох тоже высказался. «Есть где руки приложить». «Ничего, Владимир Федорович, приедете к нам через десяток лет и не узнаете. Отстроимся». Довольно жизнерадостно отреагировал Завойко. А вот пироги с рыбой были и впрямь великолепны, как и хваленый клюквенный морс подогретый. «Что ж, господа, рассказывайте, что за чудеса в мире творятся. Как там у Александра Сергеевича?» «Ой, вы гости, господа, долго ли ездили, куда? Ладно ли за морем или худо, и какое в свете чудо?» Когда растягая были уничтожены, и моряки прошли на второй этаж большого из бруса сложенного двухэтажного дома губернатора в курительную комнату, расположившись в большом уютном глубоком кресле, предложил Завойко. Фон Штольц вынырнул из клубов дыма табачного и предложил Владимиру Федоровичу. «Давайте уж вы, как зачинатель». Князь Балаховский на вопрос капитан-лейтенанта, а что и кому можно рассказывать, Муравьева и Завойко особо выделил. Про надвигающуюся войну говорить можно, даже нужно. Пусть лучше готовятся, мобилизуются. А вот про американцев ни слова. Целью же их экспедиции назвать помощь Русской Америке и России в освоении Сахалина, Курильских островов и вообще налаживанию контактов с айнами, ну и развитие форта Росс, естественно. Так и отбыли сюда, на удивление, ни в шторм не попали, ни моби диками атакованы не были. За 20 дней от Новоархангельска до вас добрались. А цесаревич нас днем ранее покинул, в Гонконг направился. Спешили они к зиме меха в Китай доставить, к сезону. Закончил свой рассказ уже через десяток минут и две трубки фон Кох. Про сражение с негрером рассказал, но английский корабль утопленный забыл упомянуть, как и про обстрел Сан-Франциско. Да и про китайцев ни слова, с китобоями. Мирная такая экспедиция. «Так, а при чем тут ханство ваше великое?» Не впечатлился урезанным рассказом Завойко. «Да, на самом деле так себе плавание. Ну, вышли, ну, обогнули мыс Горн, эко невидель. Тут почти все такие, а скоро и настоящая Аврора должна прийти». «Война скоро будет, Василий Степанович. Сначала, уже скоро совсем, мы объявим войну Турции, а через полгода весной 1854 года Великобритания и Франция нам, как союзники Турции». Губернатор Камчатки, головой не затряс, отрицая возможность такой войны, кивнул наоборот. «Да, как вы метко их назвали, Владимир Федорович, наглы, слишком активизировались в последнее время, вечно тут трутся, и у Охотска, и под американскими флагами к нам заходят, потому и укрепляем всемерно Петропавловск. То есть больше года у нас еще есть на подготовку. Хорошо, ожидаемо. А теперь сроки имея, и с большим усердием навалимся на строительство укреплений. Эх, нам бы хоть полсотни человечков на строительство. Малолюдно здесь. Только я так и не понял, при чем тут Джунгарское ханство?» «Помогать вам в войне с наглыми будем и французами. Но так как мы нон-комбатанты, то могут они нас пиратами объявить. А так мы военный флот Джунгарии, который объявит войну Великобритании». «Хитро. Дико как-то. Я ведь могу своей властью вас на войну мобилизовать». «Василий Степанович, у нас есть четкий план войны с Британией. И помощь вам там лишь эпизод незначительный. Разобьем тут эскадру, что придет по вашей душе, и своими делами займемся. Кстати, о руках. У нас в трюме находится около 50 пойманных нами браконьеров. Это англичане и американцы. Если дадите честное слово, что ни один из них не будет отпущен до марта 1854 года, то мы вам их сгрузим и передадим в качестве рабочей силы. Пусть свои преступления отрабатывают на пользу России и во вред Англии». «Браконьеры?» – нахмурил лоб губернатор Камчатки. «Китов в наших водах промышляли и работорговлей занимались. И то, и другое преступление. И властью, данной мне Галтаном Башоктуханом, это хан Джунгари, осуждены мною на каторжные работы сроком на 3 года. Даете слово? С радостью отдам». «Необычно. Вроде было письмо от канцлера Нессельроды в конфронтацию с англичанами и американцами не вступать, а пытаться словом воздействовать. А тут каторжные работы». «Не хотите, как хотите», — развел руками Владимир Федорович. «Стойте, стойте. А, 7 бед, 1 ответ. Надеюсь, война все спишет, тем более если победим. Сгружайте, как вы выразились, а то ведь и самому так и хочется китобоев этих прищучить. Обнаглели сверх меры, даже торговлю с нашими тунгусами, вопреки договоренности, наладили. Скупают у них пушнину, даже зависть к вам проснулась. Возьмите и меня в свое ханство». Событие 4. В бою первым гибнет план боя. Гельмут фон Мольтке-старший. Каждый план боя хорош только до первого выстрела. Калмыки с мексиканцами наломали немного веток и устроили что-то типа редута прямо поперек тропы, что среди этих зарослей вела к склону, за которым уже изгородь ранчо начиналась. Есть 30 метров хорошо простреливаемого пространства. Минус в такой позиции был, и был он огромадный, прямо всем минусом минус. Они находились примерно сажений на 5 ниже изгороди. Могут кавалеристы просто подойти к краю склона и сверху их обстрелять. А Юг, крадучись, не высовывая голову, сверху их позицию осмотрел. Хрень полная, как Александр Сергеевич выражается. Он бы всех противников в тех кустах перестрелял. Но это он. У него переделанная под специальную коническую пулю Петерса с выемкой в хвосте винтовка Дрейза с казенным заряжанием. Ее можно заряжать лежа. У американских кавалеристов такие есть. Называется винтовка Шарпса. Но их буквально 2-3 на эскадрон у тех, кто побогаче и сам купил. А у остальных обычные гладкоствольные ружья или штуцера нарезные, но дульнозарядные. Информацию почерпнули и от индейцев, и от мексиканцев, которые только проиграли им войну. Из дульнозарядных лежа не постреляешь. Тем не менее, надо тех счастливых обладателей винтовок Шарпса в уме держать. Потому сам Аюк себе наметил место в 100 приблизительно шагах от тропы, уже на самом верху подъема около изгороди. Там лежало несколько камней и росла елка или что-то на нее похожее. За таким укрытием с его винтовкой можно долго обороняться или, наоборот, выбивать у американцев, офицеров и тех, кто с винтовками Шарпса. «Лешка, вы сейчас подползете к изгороди. Проберетесь за нее, приготовите стрелы и начинайте, как готовы будете обстреливать солдат. Только не рискуйте зря. Как только они организуются и начнут стрелять по вам, вы демонстративно бегите по тропе вниз к зарослям. Нужно, чтобы кавалеристы эти вас заметили. Ну а как вниз спуститесь, то луки свои в сторону и стреляйте, как все из винтовок». «Понятно?» Лёшка русский не знал, учил сейчас, но пока словарный запас ограничен 100 слов, первым из которых, естественно, табак. Зато английским владел отлично. Акцент был, но понять можно, и словарный запас приличный. Аюк несколько раз хотел спросить индейца про его родословную, но другой индеец, Лео, как-то сказал, что сильно не любит об этом Лёшка говорить. Сразу за нож хватается. Его проблемы. «Не высовывайтесь и не меняйте позиции. Где лёг, оттуда и стреляй. Пока будешь с места на место перебегать, обязательно пулю поймаешь». «Не волнуйся, Аюк. Я дома, моей семье живой нужен и богатый, а не мёртвый и бедный. Всё нормально будет». Аюк утоптал траву, что росла между валунами, разложил 20 патронов бумажных перед собой и стал поудобнее устраиваться. Патронов выложил всего 20, потому что больше, без замены иглы, что пробивает капсуль, не выстрелить. Это было главным недостатком винтовки Дрейзе. Игла находилась после удара о капсуль в центре вспышки, что сама же и устраивала. Вот ее максимум на 20 выстрелов и хватало. Потом приходилось менять, и это не быстрое мероприятие. А во время боя, когда по тебе стреляют, так и просто невозможное. Ну, зато у него есть 2 шестизарядных кольта еще. Итого 32 пули. Как бы хорошо те американцы выучены не были, а 30-ка он с собой заберет, если что пойдет не так. У него знак снайпера первой ступени, таких всего 6 штук пока в Баскова выдано. Нужно не менее 90 раз из 100 поразить мишень с человеческую голову за 100 шагов. Больше его 95 попаданий только у Бурула. Лёшка со своими сородичами, пригибаясь, подкрались к ограждению и перемахнули за него. Но и на этом план кончился. Не прошло и минуты, как там, за рядом деревьев плодовых и зарослей винограда, послышались выстрелы, а через минуту еще индейцы перебирались уж на эту сторону и при этом одному из своих помогали передвигаться. На плечах несли 2, тот был в ногу ранен. Красное пятно отчетливо было на серых лайковых штанах видно. «Вот как!» – сплюнул на елку Аюк. «Начало так себе». Вслед за индейцами, как и планировали, бежали без всяких коней американские конные стрелки. Было их человек 15, и первый же залп снизу число темно-синих солдат ополовинил. Понять, что они в засаду угодили, американцы поняли, вот только инерция. Вниз же бежали со склона. И пока развернулись, пока теперь уже вверх добежали до изгороди, осталось кавалеристов всего 2. И чтобы они не донесли до начальства о засаде, Аюку пришлось 2 патрона из 20 истратить. Ну, для этого он и здесь. И только он перезарядил винтовку, как появились следующие преследователи. Столько же примерно. Аюк даже понадеяться успел, что дальше все пойдет по плану, и первая неудача к беде не приведет. Американцы – лохи, как придурков князь Балаховский на неизвестном Аюку языке обзывает. И они так партиями под пули и будут соваться. На самом ранчо били барабаны и играл гарнист. Очевидно, так у них тревогу объявляют. Защелкали выстрелы снизу, а десятник приник к прицелу. Вон тот с эполетами на плечах и длинным светло-коричневым шарфом на поясе, 100% офицер. А значит, должен быть убит обязательно. Офицер оказался умный. Заметив убитых Аюком у изгороди, он остановил окриком, даже Сашкой за 100 шагов услышанным, и, упав на землю, на четвереньках пополз к краю, где тропа резко вниз уходит. 5 неосторожных подчиненных этого офицера уже лежали на земле. И вот что плохо, так плохо. Из кустов вверх поднималось облачко пороховых газов. Пока Юг выцеливал офицера, больше никого не добавилось, а в лагере продолжал надрываться горн и бухать барабан. Тьфу! Десятник уже пожалел о своем решении эту засаду устроить. Офицер решил, что он самый хитрый, и повел оставшихся солдат прямо на лежащего за камнями калмыка. Обойти решил засаду с тылу. «Лови, раз умный такой!» Пришлось опять вступать в бой, план этого боя порушив. Бах! И офицер с саблей в руке, ведущий за собой пеших кавалеристов, саблю выронил и на землю упал. Один из солдат склонился над ним и через 7 секунд, понадобившихся Аюку на перезарядку винтовки, получил пулю, склоненную к офицеру голову. Естественно, теперь конные стрелки дымок над валунами заметили, и всей оставшейся толпой бросились к елке и камням. Бах, бах, бах, бах! 4 раза успел перезарядить оружие и выстрелить Аюк. Но американцев это не остановило. Как неслись, что есть мочи к нему, так и продолжали. Прикинув расстояние, десятник отложил винтовку и поднял револьвер. Бах, бах, бах. Все шесть пуль нашли цель, а на юг бежало еще двое, уже прямо в двух саженях. Фух, он успел поднять второй револьвер и всадить четыре пули в пытающихся ткнуть его саблями солдат. «Самое время сматываться», — решил десятник, и понял, что опоздал. К изгороди подошло сразу полсотни солдат с офицерами. Они не видели боя калмыка со своими однополчанами, и офицеры стояли, осматривали место. Бах! Один, видимо, высунул голову слишком близко к краю, и в нее тут же снизу прилетела пуля из винтовки Дрейзе. «А-а-а!» Чего-то нечленораздельное или, может, просто неслышимое с такого расстояния проорал один из офицеров, и всей массой синие солдаты бросились за ним со склона.